Встреча четвертая. 4 ноября 2007 года. Доброе утро и добро пожаловать. Я очень рад опять увидеться с вами. Надеюсь, все хорошо спали. А те, кто нет, возможно, использовали эту возможность, чтобы посмотреть на себя. Вчера мы говорили о множестве вещей. Основное, на чем я хотел сделать акцент во вчерашних беседах, это то, что если вы хотите покончить со страданиями в своей жизни, если вы хотите прекратить страх и постоянное противостояние внутри себя, эту внутреннюю войну, от которой мы ищем средств, как освободиться. Если вы хотите прекратить все это, единственный путь – это встретиться лицом к лицу с обнаженной реальностью того, кто вы есть. И все потому, что причина всех ваших страданий и страха – это фальшивая вера в то, чем вы являетесь. И встреча лицом к лицу с реальностью, с тем, как все есть на самом деле, в конце концов разрушает ложь. То, как это исследование, иногда я подумываю о лучшем слове, чем это, разворачивается в вашем уме, в вашем сознании, в вашей жизни – уникально. Все зависит от предрасположенности конкретных людей, конкретных индивидуальностей. Поэтому невозможно просто сказать: «Ладно, давайте примем вот эту позу для медитации, будем декламировать эту мантру и сосредотачиваться вот на этом объекте». Настоящее исследование зависит от вашего врожденного разума и здравого рассудка, вашей способности увидеть, что вы пошли в неверном направлении, также почувствовать, что теперь вы на правильном пути. Это то, от чего действительно зависит исследование. Я пытался, насколько возможно, убедить вас, что любая попытка понять, кто вы есть, или найти решение проблемы непонимания, кто вы в духовной сфере, просто глупость. Это обречено на неудачу. Духовные учения, мудрые высказывания, поэзия, песни с глубокой тоской и верой в прекрасную жизнь могут только привести вас к исследованию. И когда эта функция выполнена, далее они бесполезны. Во всех возможных случаях, во всех традициях, во всех практиках исследование – это конец дороги. Это всегда так. Все ведет к этому. Все ведет к единственно стоящему вопросу – кто я на самом деле? Это единственное, что имеет значение. Я говорил вам и буду говорить опять и опять. В конце, когда вам представится возможность лицом к лицу встретиться с вашей реальностью и увидеть ее, вы будете совершенно одиноки. Никто не сможет там вас сопровождать. Никого нельзя взять с собой. И никто не может сказать точно, что вы там увидите. Я хочу сказать вам, что многократное прямое восприятие реальности – в вашем уме, в вашем сознании, безотказно приведет к разрушению всех верований о том, что вы есть. И это положит конец несчастьям и страданию в вашей жизни. Но вам нужно прийти к этому. Никто не спустится с неба и не даст вам этого. Возможно, какие-то люди, существа, боги или богини снизойдут к вам и даруют вам всяческие блага, состояние самадхи, райские опыты и так далее. Но никто, откуда бы он ни спустился, не сможет передать вам это ясное видение реальности вашего существа, того, чем вы являетесь. Никто этого не сделает. Вы на этом пути сами по себе. Вы можете получить помощь, но идти вы должны сами. Для меня очень удивительно, что эта практика, эта возможность так скрыта. Очень странно, что никто из нашей расы не знает об этом. А это могло бы положить конец всей той глупости, которой славится наша раса. Меня изумляет та точка зрения, что практика самоисследования предназначена только для некоторых избранных, и что к ней нужно тщательно готовиться, и даже не знаю, что нужно, чтобы приступить к ней. Нет, дорогие, она для всех. Она для вас, коль скоро вы все здесь. Я хотел поговорить еще кое о чем этим утром, но прежде чем я начну, может, у кого есть нетерпящие отлагательства проблемы, вопросы или замечания по поводу того, о чем мы тут говорили до сих пор. Есть ли какое-то доказательство, что корень страданий – это ложная идентификация, помимо твоего опыта? Вы должны сами для себя это выяснить. Доказательство – это исчезновение беспокойства и страдания, как следствие исследования. Доказательство – это отзывы тех людей, которые попробовали это, и они говорят вновь и вновь одно и то же. Они сообщают, что вся драматичность их жизни исчезла. Мне приходит много таких отчетов. Хотя все же это не доказательство. То, что я говорю это, и вообще кто бы ни говорил это не доказательство. Единственное доказательство вы можете получить, делая это, пройдя свой путь. Могу вас порадовать, что это не что-то вроде принятия Кул-Эйд, когда вы делаете какой-то ужасный, пугающий шаг. Вам нужно только посмотреть на то, что вы есть. Так что ничего страшного не случится, если все это вдруг окажется неправдой. Все доказательства внутри пудинга. Они в самом процессе. В том, чтобы проверить и увидеть, работает ли это. Вам нужно только делать это. Когда вы говорите о ложной вере, разве не любая вера ложная? Да, это так. Поэтому я очень часто говорю в последнее время, всякая вера о том, что вы есть. И чтобы избавиться от веры, ты переживаешь истину. Да, именно так. Истина делает все, что нужно. Это единственная вещь, которая тут может помочь. Все остальное – это приготовление или откладывание. Мне кажется, я немножко сбит с толку использованием слова «истина». Если выбросить слово «ложное» и остаться просто с верой, что «я есть моя жизнь», то затем, когда ты переживаешь то, что ты есть, даже слово «истина» кажется излишним. Да, это правда. Оно не совсем бесполезно, если объясняешь тем людям, которые еще не знакомы с практикой и лежащей в ее основе реальностью. Но все же эти слова излишни. Понятно. Спасибо. Вообще все мои слова излишни. Но это правда, что когда я говорю истина, я как будто съеживаюсь. Но слово «истина» хорошо звучит. Я хочу, чтобы люди поняли, узнали сами для себя, что стоит за этим словом. Если я просто заманиваю вас красивым словом, то посмотрите и узнайте сами, что оно значит. Истина – это хорошее слово, но и оно лишнее. Все, что нужно – это исследование. А оно есть смотрение на себя, на реальность. Лишь в этом и есть вся суть. А результат этого вам надо увидеть самим. Я рад вас видеть. Рад, что вы сегодня здесь. Я рад возможности быть здесь. Вы сказали, что если у нас есть страстное желание освободить себя от страха, страданий и так далее, то исследование – это самый подходящий путь. И в то же время вы говорите, что это не есть цель. Цель – увидеть, что правдиво, что реально, что есть на самом деле. В общем-то, цель состоит в том, чтобы смотреть. Опять же, очень сложно использовать слова для этих вещей. Но они – это все, что у нас есть. Вот что я имею тут в виду. Когда ты действительно начинаешь свое исследование, когда на самом деле поворачиваешь внимание и пытаешься увидеть свою природу, в этой точке единственная цель – это смотрение. Цель смотрения не в том, чтобы подтвердить твою веру и представление о себе, или достичь мира и покоя, или разрушить страдания, или что-то из этого. Это те вещи, те более крупные цели, которые изначально приводят тебя к исследованию, но когда ты садишься или встаешь, или делаешь, что бы то ни было, то в этот момент единственное, что ты пытаешься сделать, это посмотреть. Ты поворачиваешь свое внимание внутрь. Вы следите за моей мыслью? Да, я также слушаю. Но так как в данный момент я слегка борюсь с мыслями на заднем фоне, то смотрю на все это с определенной целью. Я хочу освободиться уже от всей этой гадости, правда? Тут все в порядке. Но все же в момент самого действия, которое совершается с целью освободиться от всего этого, все, что тебе необходимо сделать, это попытаться посмотреть, увидеть, что реально. Если же ты внесешь в свое исследование все свое страдание, которое помогло тебе прежде поставить духовность и поиск на первое место, то это рассеет все твое внимание и усилие концентрации. Все, что тебе надо сделать в этот момент, это пытаться увидеть. Ладно, и мой следующий вопрос. Я на самом деле уже переживал опыт того, кто я есть, и в разное время это происходило по-разному. Ты никогда не переживаешь, что ты есть. Ну да. Да, это правда. Но это большая разница, когда ты действительно получаешь опыт того, что все всегда одинаково, что ничего не меняется, что все есть вариации одной энергии, и ты говоришь: «Ух ты, это оно». А потом это исчезает, и ты возвращаешься назад. И вот я уже в пространстве, где я маюсь и выношу суждения. Как я мог выпрыгнуть оттуда? Я действительно больше не там. Я в отчаянии, я хочу назад, я пытаюсь разобраться для себя, что случилось. Ах да, я не выполнял свои практики, и теперь мне необходимо вернуться к этому. И даже когда я в тот же момент пытаюсь посмотреть, спросить себя, кто я есть, все это стоит позади, и я не могу успокоиться. И я слышу, что вы говорите: все, что вы делаете, приведет вас рано или поздно. Это не то, что я говорю. Я говорю, что нет ничего, что было бы неправильным, и что нужно было бы оставить ради этих практик, которые вы делаете. Тогда позвольте мне изменить вопрос, потому что мне это известно. Вот что я слышу. Если вы делаете исследование и переживаете то, что вы есть, это все, это конец пути. Но я был там, и это совсем не конец. Это тоже не то, что я говорю. Я рад, все хорошо. Исследование – это как медицинский препарат, лекарство. Опыт переживания реальности вашего существа – что ж, все хорошо, вы всегда его испытываете. Нет такого момента, когда бы вы были разделены с этим опытом. Переживание этого в смысле духовного достижения или встреча с этим как с чудом – это замечательно. но требуются многочисленные опыты намеренного восприятия реальности. Я знаю, что это противоречит множественным утверждениям многих духовных школ. Но это не что-то, что ударяет вас как молнией и потом совсем покончено. Это то, что постепенно делает свою работу и в конечном итоге стирает все ваши верования о том, что вы есть. Это как проветривание комнаты или как лекарство, прием которого со временем исцеляет болезнь. Вы не можете наблюдать это, но этим все прекращается. Я понимаю, что мной действительно двигала эта концепция, и всякий раз, когда я выпадал из этого, я думал, что произошло. Да, именно так. Я потерял это. Мне нравится идея, что мысли подобны облакам, и смотря на них, ты можешь отождествиться с ними и потеряться. Поэтому ты должен постоянно сохранять себя в полном присутствии. И практики, вроде медитации и других, которыми я занимался, помогали мне в этом. Медитативные практики и подобные вещи могут быть очень полезными. Значит, вы говорите, что эти практики хороши, что не нужно отказываться от них, и в то же время поддерживать самоисследование. Это нужно делать всю жизнь? Если вы имеете в виду исследование, то оно уже существует для вас. Вы просто не знаете. Свидетельствующее сознание – это то же самое? Просто свидетельствовать? Нет, это другое. Медитативные практики могут принести пользу, особенно в том, чтобы успокоить ум и придать силы вашей сосредоточенности, а также гибкости в том, чтобы управлять своим вниманием, что даст вам возможность оставить некоторую часть вашего сумасшествия за бортом, не привязываться к ней. Но это еще не является исследованием. Исследование – это моментальное видение, без понимания, без слов, реальности того, что это быть собой. Это фоновое присутствие, которое никуда не сдвигается, никогда не отсутствует, не меняется и не затрагиваемо чем-либо, и которое может только казаться отдельным от вас. Это реальность того, что вы есть, и решительное, сознательное намерение смотреть на это в каждый момент, снова и снова. И это и есть исследование. Аспект повторения делает всю работу. Это то, что накапливается постепенно, а не то, чтобы мы должны были ждать кого-то, кто спустится с небес и одной вспышкой молнии уберет все лишнее. И после уже все пойдет как надо во веки веков. Нет, это совсем не так. Это истребление всех ваших верований о том, что вы есть. А это не делается в одночасье. И нет ничего ни в одной практике, которую вы делаете, чтобы помешало этому. Когда вы говорите, что это требует времени, что вы на самом деле хотите сказать? Я хочу сказать, что разрушение лжи требует времени. И затем она разрушается в один прекрасный день? Да, можно сказать, что она уходит еще до того, как вы узнаете, что она ушла. Затем можно сознательно поддерживать намерение заниматься исследованием. Да-да, конечно. Стало быть, это часть сознательной жизни. Да, это все часть сознательной жизни. Когда исследование выполняло свою работу, теряются лежащие в основе любого страдания беспокойство и страх, чувство схваченности тем, что происходит. Этого больше нет. Вы проживаете свою жизнь наилучшим возможным образом. Вы сознательны настолько, насколько это возможно. Вы платите по счетам, вы заботитесь обо всех необходимых вещах, но при этом нет чувства, что может случиться какая-то беда, если вы не сделаете то ли это правильно. Если ваши мысли не будут правильны, если ваши намерения не будут чему-то соответствовать и так далее. И все вокруг вздыхает облегченно, когда это случается. По-моему, все это говорит о том, что нужно сознательно сохранять практику в моменте. Я вижу, что вот это смотрение назад, как вы говорили, это и есть сознательное исследование. Так и есть, больше ничего не требуется. И единственное, что делает такое простое таким сложным, это то, что вы пытаетесь увидеть то, что вы всегда видели. Вот что я делал последние 24 часа, потому что я никогда не делал этого прежде. Я просто говорю: «Окей, я это знаю». И то, что затем приходит ко мне так тонко, это как если бы я отмечал про себя, что сейчас я сознательно смотрю. Это же правда. И я говорил: «Да, это так и есть. Я очень увлечен этим всем представлением и своим страхом, а это совсем незначительные вещи». А потом я все же был пойман. И это прозрение, и они будут приходить. Но эти прозрения не решают все проблемы. Нет, никогда, и я должен снова возвращаться. Правильно. Проблема в фальшивой вере. И единственное, что может ее устранить, это смотрение на реальность, многократно повторяемое. Вы смотрите снова и снова. Ваши прозрения и ваши диагнозы о том, что происходит в вашем уме, вероятно, верны. Но ничто из того, что мы когда-либо пробовали, чтобы очистить ум от невротических импульсов, не работает. И единственное, что на это способно, просто вытащить оттуда страдания. Это не значит, что невротические импульсы перестанут возникать. Это просто обусловленные поведенческие реакции, которые возникали много лет в ответ на различные обстоятельства. И когда однажды механизм постоянной войны в вас, основанный на вере в то, что «я есть эта жизнь», и только эта жизнь существует для меня, когда этот механизм прекращает действовать, эти негативные невротические импульсы в конце концов расслабляются, становятся не такими настырными. Я провел в этом состоянии долгое время, а теперь я возвратился назад. Я хочу сказать, что есть что-то во мне, что устает от этого. Это как замкнутый круг, понимаете? И вот здесь у меня есть единственный ответ. Что ж, видно, ты никогда не сможешь поддерживать это постоянно. Всегда будут разрывы, и ты будешь падать в трещины. Но сейчас я вернулся, и я хочу поддерживать это постоянно. Но знаете, я все же несколько устал. И вот куда вы приходите с этой усталостью. Вы пришли к концу дороги. Я вам обещаю, если вы возьметесь за исследование всерьез, относясь к нему с обязательством, все решится само. Все заработает. И когда вы исследуете, вы сами можете увидеть, говорю я вам правду или нет. Я уже знаю, что вы говорите правду, потому что я был там. И единственное, из-за чего я тут и говорю о чем-то, это то, что в этом состоянии я... Это ничего. Я очень рад, что вы тут с нами. Спасибо, я очень благодарен. Большое спасибо. Это вопрос от кого-то из присутствующих, кто не захотел подойти. Это так? Вы хотите продолжать молчать? Ладно, давайте я прочитаю сперва это письмо. Вы сказали нам, что мы не наши жизни. Вы сказали, что когда ложь разрушена, жизнь прекрасна. Мой вопрос гипотетичен. Карла оставляет вас без всяких объяснений почему. Вот уже несколько месяцев она счастлива с другим человеком. где тогда Джон? Насколько это не коснется вас? Будет ли тогда жизнь так же прекрасна? И не будет ли там чувства страха? О, я даже не знаю. Наверное, я убью этого засранца. И когда я его прикончу, жизнь опять будет прекрасна. Видите, когда я говорил, что жизнь прекрасна, я не говорил, что это легко. Когда я говорил, что исследование положит конец страданию в вашей жизни, я не имел в виду, что прекратится и боль, и дискомфорт, и чувство горести, и трудные времена. То, что будет разбито навсегда полностью, это вера в то, что вы есть эта жизнь. Если ваша жизнь трудна, устранение веры, что вы есть эта жизнь, устранит горе и страдания, которые обычно сопутствуют трудностям. Например, если соблазнили или бросили, или вас обокрали, или на вас напали, или изнасиловали, или что угодно. Это не изменит правила этой игры, этого спектакля в контексте жизни. Я не могу сказать, что бы я делал в той ситуации, которую вы описали. Если бы я стал что-то утверждать, вам следовало бы выгнать меня из этой комнаты. Никто не может сказать, чем для него окажутся те или иные обстоятельства и какого рода действия за этим последует. И теперь подходящий момент, чтобы перейти к другому, о чем я хотел поговорить сегодня. Позвольте мне рассказать вам, как я вижу вещи и что представляет этот Джон Шерман для меня. На что похожа жизнь для меня? Все, что я вижу, все без исключения, все, что переживаю, каждое тактильное ощущение, каждое обонятельное ощущение, каждое визуальное и звуковое ощущение, каждая мысль, каждый эмоциональный подъем, каждое телесное ощущение – это все Джон, все это. И вы, находящиеся прямо сейчас в моем сознании, это тоже Джон. Все это я. Что, конечно, представляет собой точку зрения, с которой вы смотрите. Хотя это может быть неочевидным для вас, что вы видите именно так. Всякое событие, случающееся со мной, — это Джон. Каждый счет, который надо оплатить — это Джон. Все, что я вижу — это Джон. Так что природа Джона очень текучая. Она растягивается, втягивается, сдвигается, все время меняется. Она никогда не будет чем-то постоянным. Нет ни единой причины для этого. То, что мы сидим здесь вместе в этой комнате, это настолько устойчиво, насколько возможно. Нет ничего более устойчивого, чем то время, которое мы проводим тут вместе. Мы все находимся в одном месте, вещи вокруг почти не двигаются, ситуация, в которой мы пребываем, весьма устойчива и стабильна. И Джон тоже кажется стабилен. Но когда я покидаю эту комнату, Джон становится чем-то совсем другим. Он становится совокупностью ощущений, отношений и взаимодействий, которые ожидают меня сразу за дверью. Солнечный свет, жара, дорожные движения, гудение механизмов и так далее. Все это Джон. Это чудесный союз таких разных вещей – это Джон. Но Джон постоянно меняется, он все время иной. И иногда также проблемы и нужды становятся частью Джона. Счета, которые я не могу оплатить, прошлые долги, на которые у меня нет денег. Завтра нужно будет платить арендную плату, и, к счастью, у меня есть деньги. Но это не всегда так. Мой кот получил несколько серьезных травм, и об этом тоже надо позаботиться. Все это часть Джона. Память об этом есть часть Джона, постоянно меняющегося, сдвигающегося. У меня непростые отношения с некоторыми очень важными для меня людьми. Все это часть Джона, часть этой жизни, приливов и течений, вечно меняющейся природы этой жизни. Она постоянно меняется, постоянно разная. Всегда приходит что-то новое или возвращается старое. Мысли, которые приходят ко мне, это старые обусловленные реакции на события. Когда я смотрю телевизор и вижу, что эта страна делает в мире и в каком положении находится человечество, старые обусловленные побуждения вновь возникают. Желание что-то сделать с этим, порицание злодеев, желание помешать им делать то, что они творят. Эти мысли приходят и уходят беспрепятственно. Все это, Джон. Злость, страх, ненависть. Все-все. Все старые поведенческие реакции, все невротические отклики. Все это приходит и уходит. Весь этот механизм защиты и нападения со временем потерял силу. Сейчас это нечто неуловимое. Но это все еще здесь. Все еще в игре. Не пропал из этой совокупности, называемой Джоном. И когда я говорю с людьми, занимаюсь исследованием, слушаю рассказы людей, переполненные восторгом и благодарностью от того, как исследование изменило все в их жизни, это тоже часть Джона. И определенность, что я это делаю не совсем верно, я могу продолжать и продолжать. Все, что происходит со мной, все, что вы можете только представить, все это как у вас, кроме единственной вещи. Все это во всей своей окраске, со всеми присущими этому характеристиками, во всей своей красоте или отвратительности, со всем, что есть без исключения, не вызывает никакого сопротивления. Больше этого нет. Сопротивление ушло. И я не имею понятия, что бы случилось в такой ситуации, если бы Карла бросила меня ради другого мужчины. Но я знаю по своему опыту, что не было бы никакого сопротивления ничему, что бы ни случилось. Даже если бы я действительно совершил убийство. Все это, каждая маленькая часть, каждая секунда, каждая наносекунда этого, каждый вздох и каждый удар сердца абсолютно восхитительны. Нам невероятно повезло, что мы родились людьми, и мы не сможем осмыслить эту великую удачу рождения в человеческом теле, пока не освободимся от самой идеи, что мы люди. Я не знаю, никто не может знать. Но, возможно, мы единственные существа, кто сознает себя. Это чудо. Мы можем участвовать в этой драме жизни, в этой потрясающей игре полностью, без всякого сопротивления, неприятия. Мы видим вещи, мы слышим звуки, мы обоняем, ощущаем прикосновение, и мы знаем, что мы делаем. Через наше сознание постоянно протекает река ощущений тела. Как оно работает, функционирует, дышит, перекачивает кровь, ощущает боль, справляется с болью, чувствует удовольствие. Наша способность к осознаванию тела бесконечна. Это похоже на лавку волшебных опытов, опытов и чудес. И все это, Джон, каждая небольшая деталь. И теперь, после того, как я посмотрел, вы тоже можете посмотреть на это. Попробуйте определить, есть ли где-нибудь граница, где вашего ума не было бы. Посмотрите, есть ли возможность увидеть эту границу, которая бы очерчивала ваш ум, чтобы можно было сказать: «Вот это мой ум, а за ним все остальное». Границ вашего ума не существует, и нет такого места, где бы не присутствовал ваш ум. Нет расстояния между вами и мной, хотя разделенность и существует. И эта разделенность – величайший дар. Когда мы вовлекаемся в мир духовных практик и духовных идей, мы начинаем думать, что все есть одно, и что разделенность – это плохо. но это инфантильность. Все одно, и разделенность тоже часть всего. Без разделенности у нас не было бы возможности говорить друг с другом. Вы – это я, мы абсолютно одинаковы. И все же я говорю с вами, смотрю на вас, слушаю вас, только благодаря великому дару чувства разделенности. Рождение в человеческой форме – это нечто. Сам факт, что что-то есть, существует, и это уже чудо. Как это может быть? Как это может быть, что существуют вот эти люди, планеты, звезды, вот этот пол и потолок, цветы и скалы, и грязь? Соперничать с этим чудом самого бытия может только чудо рождения в форме человека, в человеческом теле, с человеческим умом, со всеми чувствами и реакциями, и откликами, ощущениями и отношениями. Это невероятно. И как результат ошибки, которую мы совершили много лет назад, ложной идеи, которая затянулась на тысячи лет, мы уверены, что мы лишь тело, что мы лишь память, история, мысли, ощущения, страхи, боль и разочарование, а также успех и триумф. И поэтому мы ищем, как защитить себя. Как защитить свою точку зрения, свое тело, свои отношения и все, что у нас есть. Мы хотим сохранить все как есть. Мы боремся каждую секунду, каждый вздох, чтобы сохранить все таким, как есть. Остаться маленькими, ограниченными, страдающими, не бороться с трудностями, не иметь плохих мыслей и невротических побуждений и действий. И этого не должно быть со мной. Я должен что-то с этим сделать. Но это ненужное усилие, правда. Вы есть все. Вы являетесь всем этим. И для меня в этой жизни это все есть Джон. Я так переполнен. Не могу подобрать слово. Я бы сказал, это восхищение, но это не совсем подходящее слово. Лучше просто наслаждение или радость. Радость быть живым. Радость столкновения со смертью. Радость возможности нежданной трагедии. Радость от встречи со всем, что происходит. Или убегания от этого. Радость быть глупым и радость быть умным. Радость быть правым или ошибающимся. Радость и наслаждение от всего. Ничто не может быть у вас отобрано. Никто из вас не может пострадать. Нет причин для плохого, и ничего не может тут помочь. И какой дар, что у меня есть эта великая возможность быть сознающим человеческим существом. Посмотрите, попробуйте обнаружить, есть ли граница вашего ума. Выясните это. Взгляните, можете ли вы найти такое место, где вашего ума не было бы. У нас всегда есть какой-то пучок мыслей, поведенческие модели, обусловленности и тому подобное. То, о чем мы думаем, как о своем уме. Но загляните за это. Разве ваш ум не простирается дальше этого? Конечно, есть какая-то причина поддерживать это чувство, что вот это я, а то все остальное. Но это ложь. Нигде вы не найдете двух человеческих умов. Истина в том, что все, что я вижу, есть я. И нет нигде такого места, где бы заканчивался ум. Я могу найти что-то конкретное и взаимодействовать с этим. Это часть игры. Но я не могу найти окончание ума. Когда мы теряемся в конкретном, это и есть ощущение, что я есть эта жизнь, и значит, я могу быть в опасности. Все это приходит и уходит в каждой конкретной мысли. И когда этого нет, открывается невыразимое чудо полного участия в этой жизни. Приветствование каждого мгновения. Наблюдение за этим неповторимым действом бытия. Это результат исчезновения идеи, что «я есть эта жизнь». Это кажется нелогичным, но это так. Это то, что я могу сказать об этом. Вместо того, чтобы все более отдаляться от жизни, я полностью погружен в жизнь. Почему нет? А чего я могу этого не хотеть? Нет отдельного ума. И если в вашем уме бурлит убеждение, что вы есть эта жизнь, что вы увязли здесь, что из-за вашей постоянной невнимательности вы вредите себе и другим. Если эта идея страдания, идея об отделенности и противодействии бурлит в вашем уме, значит она бурлит в моем уме. Нет никакой защиты от мыслей из вашего ума. Нет никакой стены, за которой я мог бы спрятаться и сказать: «А вы, ребята, делайте, что хотите». Если мысль есть в одном человеческом уме, она есть в каждом человеческом уме, во всем человеческом сознании. В этом свете все традиции, исключая лишь неадвайту, который сейчас оказывает огромный вклад в нашу духовность, делают большое ударение на сострадании. По сути, ничего, кроме сострадания, в этих традициях и нет. Все идеи об освобождении – без сострадания просто глупость. В буддизме, по крайней мере в тибетском буддизме, это столь важно, что стало одной из основных практик. И есть специальные медитации, которые порождают это качество. Это особое чувство сострадания в уме тех, кто их практикует. Во всех традициях из существенного есть только сострадание и больше ничего. Вся идея индивидуального освобождения – ложь. И это порочная ложь. Нет ничего без сострадания. Вот почему в духовных кругах такое большое место занимает идея о любви, приветливости, открытости, щедрости и сострадании. И почему деятельность, связанная с любовью, настолько обширна. Мы знаем, почему это так. Мы знаем, что нет ничего для меня, если ты связан. Поэтому мы стараемся быть сострадательными. Это часть нашей духовной практики. Как я сказал, в тибетском буддизме есть очень мощные медитативные техники, направленные на то, чтобы выработать сострадание в уме индивидуума. И мы тоже пытаемся этого достичь. Я не делал все эти вещи, не проходил через строгие тибетские практики, махамудры и тонклим. Думаю, многие из присутствующих тоже. Но мы пытаемся стать сострадательными. И мы почитаем сострадание. Мы уважаем тех, кто явно заботится о том, что происходит с остальным человечеством. И мы сами стремимся стать такими. Может быть, я хотел бы для начала стать богатым, но даже имея это желание сперва достичь богатства, я сохраняю внутри скрытое стремление показаться сострадательным. И это также не работает. Если я богат, я могу дать свои деньги, но это не сострадание. Слово «сострадание» пришло в английский из латыни через французский. В английском языке это слово буквально означает «страдать вместе с кем-то». Страдать с. Оно не значит строить рожи и говорить: «О, позвольте мне вам помочь, позвольте мне отдать все лучшее вам». Сострадание – это наша природа. Оно значит страдать вместе, потому что если идея о рабстве и страдании существует в каком-нибудь человеческом существе, она существует во мне. Мы делаем очень многое, чтобы предотвратить возможность для чужого горя и страдания. Проникнуть внутрь нашего мира, где мы все так хорошо устроили. Исследование ведет непосредственно к осознанию того, что мы есть одно, и что если ты не свободен, я не могу быть свободным. Исследование прямо ведет к качеству индивидуальности, которое растет день за днем, к качеству, состоящему в желании видеть каждого освобожденным от его глупой закабаляющей лжи. И это то, что привело меня на данную ступень моей работы. И это случится с вами. Вы будете ощущать страдания других. Потому что страдание другого – это ваше страдание. Можете ожидать, что это случится. Вы будете с большей интенсивностью, чем раньше, чувствовать агрессию, ненависть, боль людей вокруг вас. Потому что у вас больше нет отдельного убежища для себя. Но вы также будете полны огромным восторгом и удовлетворенностью. Мы долгое время не пускали это внутрь, думая, что это может нам повредить. Но когда идея, что что-то может нам повредить, уходит, чувствование глупости и страданий людей воспринимается как дар. Это все часть чудесной игры жизни, того, что мы живы, что мы воплощены в этом теле, что мы живем в этом мире. И самое чудесное то, что, как выясняется, мы можем с этим что-то сделать. Это прекрасная новость. Это вправду замечательно, если ты можешь что-то сделать с этим. И ты можешь. Мы можем поощрять людей и говорить другим простую истину о том, что происходит с ним. История человечества, которая есть история меня, это поистине история ужаса. Мы думаем, что наше время действительно ужасное, что вещи, которые предприняло наше правительство, непростительны, преступны. И то, что сделали террористы, и то, что делается везде в мире сейчас, компании вроде Blackwater и нефтяные компании, и разрушение окружающей среды. Но все же мы дилетанты в том, что касается причинения вреда. Мы делали это всегда, с тех пор, как стали людьми. Мы тысячами обезглавливали людей и складывали целые горы из их черепов. Мы сжигали ведьм. Мы мучили людей и отбирали у них жизнь. Мы проявляли все виды ненависти и агрессии. Мы были жадны и несносны. И все это из-за одной единственной причины – веры в то, что я есть эта жизнь и ничего больше. Каждая отрубленная голова, каждый удар кнутом, каждый язык пламени, на котором сжигали святых, каждая пуля, все возможные проявления исходят только из этой идеи, что я есть эта жизнь, и я должен во что бы то ни стало защитить ее. Я должен быть прав, я должен быть хорош, моя позиция единственно верная. И если вы видите вещи иначе, то уходите, потому что я не могу постоянно держать вас под контролем. Я предвкушаю, что могло бы случиться, если хотя бы 10% людей избавились от этой неверной идеи. Давайте скажем 20%. На что бы тогда был похож мир? Он был бы совсем другим, чем сейчас. Это я вам точно говорю. Мы могли бы играть вместе. Вся эта драма не должна быть такой порочной. Это совсем не обязательно. Все могло бы быть по-другому. И величие этого в том, что это так легко, так просто. Не требуется ничего в самом деле. Это так легко. Разве это может быть трудно? И вот другая сторона этого. Вы абсолютно одиноки в исследовании. Там вам никто не может помочь. Никто не может и привести вас туда. Никто не может вам показать себя. И вы полностью открыты, открыты настежь и не защищены от всего человеческого сознания. Так было всегда, но только теперь вы видите это. Вы всегда были открыты к этому. Вот почему мы так защищаем себя. Это не только от нашего собственного заблуждения, нашей глупости. Это от всего того ужасного скопища, которое есть человеческий ум. У меня возникла пара вопросов в ответ на то, что вы говорите. Это касается определенного испытания в моей личной жизни. Могу я вам рассказать очень кратко об обстоятельствах? Конечно. Во-первых, я новичок в том, о чем вы тут говорите. И это хорошо. В каком-то смысле да. У меня два вопроса. Для начала, у нас двое дочерей, одна из которых с особыми потребностями. Я бы просто сказала, что она нуждается в тщательном уходе. Еще до детей я изучала Кришнамурти. Я смотрела в себя, я гуляла и чувствовала определенную надежность, устойчивость. Затем появились дети, и они пришли со своими проблемами, что было действительно испытанием, но в то же время наградой. Но иногда я и мой муж были близки к отчаянию в связи с тем, что нам приходилось круглосуточно и ежедневно заботиться о детях, тогда как мы привыкли иметь достаточно свободного пространства и времени для себя. Пару лет назад у мужа диагностировали редкую форму рака. Метастазы распространились по его телу. И это был новый уровень нашего испытания. Вот такая ситуация. Он действительно хочет жить. Мы ищем возможности, чтобы сберечь его, но неизвестно, каков будет исход. Это было море стресса, множество операций. Это такая тяжесть для детей. Я очень боюсь потерять мужа. Я не хочу. Я боюсь, что он уйдет даже раньше, чем я прогнозирую. Это естественно. И я чувствую, что я смотрела достаточно, чтобы знать, что если мне придется потерять его, если ему придется уйти, я смогу справиться с этим. Я пойду на ретрит, чтобы смотреть, чтобы быть с этим, пока не смогу принять. Я чувствую, что все может быть в порядке. Но у меня есть двое девочек, и потому я не могу просто уйти в ретрит. Поэтому я очень боюсь и не знаю, что может быть. Все это, конечно, будущее, но оно уже приближается, и я боюсь, что останусь с двумя убитыми горем детьми, и я не знаю, смогу ли остаться собой в такой ситуации, сохранять хоть какое-то хладнокровие в ней. Я думаю, наверное, вторая часть вопроса такая. Есть ли возможность как-то помочь юным детям, которые в данный момент совершенно обусловлены своей верой в то, что они и есть эта жизнь? Единственное, что вы можете сделать, это сказать правду. Не просто наставить их, вы должны делать это, вы должны научиться, как это быть собой. Но всякий раз, когда нужно что-то сказать, просто говорить, как все истинно есть. Это самое лучшее, что можно сделать в отношении детей. Всегда говорить правду. Если вы не говорили им правду ранее, начните теперь. И не важно, что это, если в вашем ответе истина, все будет хорошо. Что касается ваших обстоятельств, возможности потерять мужа, и даже если он останется жив, борьба с раком – это ужасная вещь. Это тяжело. Это страшно и несправедливо. С этим ничего не сделаешь. Большинство духовных учителей, я думаю, сказали бы вам, что вы можете единственное – ничему не сопротивляться. Ни страху, ни ожиданию, ни вашей неспособности совладать с этим – ничему. А принять все, как оно есть. Оно приходит и уходит. Но я не могу вам посоветовать, как вы можете не сопротивляться. Ведь сопротивление – это часть нашей персональности. Это часть характера, это качество, присутствующее в каждом. Если бы Карла умирала, во мне возникло бы огромное сопротивление этому обстоятельству. Но я бы не мог ничего поделать. Неважно, кто говорит вам «не сопротивляйся», можете сразу ему ответить «скажите как». И я скажу вам как. Этот способ – начать исследование и остаться с ним до тех пор, пока последние остатки этой веры, что я есть эта жизнь, не уйдут. Сопротивление уйдет вместе с этим. Исследование не улучшит обстоятельств, но ваше сопротивление им станет невозможным. И потом, как бы все ни повернулось, вы примете это. Если вы полностью принимаете все таким, как оно пришло, оно уходит. Ничто не повредит вам. Смерть не затронет вас. Но единственный способ узнать это покончить с сопротивлением. И единственный способ покончить с ним – это покончить с абсолютно невидимой сейчас, бессознательной верой в то, что «я есть моя жизнь». И единственная возможность для этого, согласно моему опыту, это смотреть на реальность того, что вы есть, так часто, как только можно. В эти выходные мы чувствуем немного свободы. Тут у нас множество друзей, которые помогли нам приехать сюда, что мы очень ценим. И в эти выходные действительно нет сопротивления. Ситуация та же самая, но есть какое-то чувство освобождения, пространство свободы. Мы вместе занимаемся исследованием, и это очень насыщенно. Для меня это очень ценно. Но в основном в повседневной жизни вместе с детьми я не чувствую себя так же просторно. Нет, дело не в каком-то просторе, который есть тут. И это все вы. Этот ретрит может быть полезен. Главное, он может помочь вам начать. В этом его польза. Для вас все не заканчивается здесь. Это просто вводит вас в пространство самоисследования, дает вам почувствовать атмосферу, когда сопротивление мягко уходит на время, и вы можете без помех войти в эту практику. Когда вы покинете этот ретрит и вернетесь к своей жизни с проблемными детьми, с мужем, который умирает от рака, когда будете уходить, отметьте про себя, как мало нужно для исследования. И действительно, оно занимает всего ничего, один момент. Я советую каждому просто пойти сесть, успокоить свой ум и поймать этот проблеск, что есть истина твоего бытия, реальность того, что ты есть. И затем, когда ты возвратишься в мир, когда вещи начнут нападать на тебя со всех сторон, ты будешь знать в сердце, как это легко, и сможешь делать исследование посреди всего этого. Потребуется всего минута. Что бы вы ни делали, мойте пол, занимайтесь готовкой, любая активность, которой вы заняты, это пища для самоисследования. Потому что всегда должны быть эти два компонента, то, что происходит, и вы. И среди чего бы то ни было, вы можете найти время, всего момент, чтобы проверить и увидеть, все ли вы еще здесь и затрагивает ли что-то вас. Потому что главная идея этого не в том, чтобы лишь убедить вас, что вы здесь и что вы не затрагиваетесь ничем, а чтобы указать, в каком направлении смотреть, так как именно смотрение совершает всю работу. Значит, вы говорите, что не нужно много времени, чтобы выполнять это? Да, верно, много времени не нужно. Это замечательно. Вечером, ложась спать, у вас есть пара минут. И когда вы просыпаетесь утром, у вас тоже есть пара минут. Также, когда вы принимаете душ, чистите зубы, у вас всегда может найтись пара минут. Я очень ценю ваше учение, особенно сейчас. Оно так честно и просто, и мне не нужно думать обо всех способах, которыми я могла бы приблизиться к себе, потому что у меня просто нет на это времени. У меня больше нет времени, чтобы читать книги, мне некогда совершать прогулки. Это очень просто, верно. Очень хорошо. Замечательно иметь такое простое указание. Просто смотри. Все очень легко. Держите меня в курсе, будьте на связи. Спасибо, я очень признательна вам. И если вы когда-нибудь захотите поговорить со мной, мы можем созвониться и поболтать по телефону. Это касается всех вас. Вы можете написать мне, можете поучаствовать на встречах онлайн. Если вы живете в Охайе или в Санта-Монике, приходите на живую встречу. Если вы хотите поговорить со мной о чем-то, что действительно крайне важно для вас, давайте договоримся, и мы можем поговорить по телефону. Что ж, спасибо вам. Я рад, что вы здесь сегодня. Спасибо, я тоже рада. А теперь нам надо остановиться. Ну что я могу сказать? Только еще раз поблагодарить всех и сказать, что жду вас сегодня днем. Есть несколько вещей, которые я хотел бы донести до вас, как сегодня утром. Но затем я хотел бы послушать вас. Поэтому я, наверное, не буду говорить много на последообеденной беседе. Но кто меня знает? Спасибо огромное за все, что сейчас было здесь. Я влюблен в этот ретрит. Я думаю, это огромная польза для всего мира.